Однако давать мне передышку повелитель лесов не собирался. Лианы, древесные дротики, а иногда и теневые шипы буквально стали заваливать меня со всех сторон, в то время как сам автор этих атак постоянно скрывался. Из-за все больших разрушений и увеличивающегося леса было сложнее заметить его. Тем более теперь он создавал теневые шипы, что могли запутать меня. Приходилось быть крайне сосредоточенным, чтобы уворачиваться или отражать все его атаки. Но ха, сила моего тела была за гранью того, что он мог себе представить, так что постепенно, прыгая туда-сюда, я разрушал наиболее прочные и основополагающие стволы, а все мои атаки были направлены на то, чтобы еще больше подкосить его основы. К сожалению, пришлось выжидать слишком много, стараясь по максимуму экономить магическую энергию, так как у противника ее было в разы больше. Из-за этого я еще больше уставал физически. Да и каким бы минимальным ни был точечный контроль, он нагружал тело сверх меры, приводя к более быстрому его утомлению. Но наконец-то, минут 20 спустя, когда до конца боя оставалось около 10 минут, я решил, что подготовка закончена. Отпрыгнув к краю арены, использовал сначала порыв лезвий ветра. Он разрушил и разорвал до этого поврежденные мною стволы. Проблема его магии в том, что это не контроль над магией в чистом виде, а лишь его имитация. Повелитель леса не в состоянии восстановить то, что было повреждено мной, только заново вырастить это. Так же, как и дерево не может залечить оторванную ветку без посторонней помощи, только вырастить на ее месте новую. А он своей магией просто ускоряет рост и укрепляет сами растения. Ивану пришлось выскочить из своего укрытия и приложить все силы, чтобы защитить себя. Больше возможности атаковать меня не было. Практически весь выращенный им лес рухнул на пол арены, завалив ее разного размера деревяшками. Однако это было только начало. Еще остались наиболее крепкие из них, но их ждала незавидная судьба. Используя демона молнии, я направил три из них на окончательное уничтожение леса, чтобы наконец-то лишить его преимущества, а еще два на уничтожение его защиты. Деревья от многочисленных ударов молний за все это время частично обуглились и превратились в пепел. Больше не было того устрашающего леса, что мешал мне все это время. Даже защита моего противника выдержала только один удар молнии, но второй перехватила его броня. Я уже собирался сблизиться с ним, чтобы разрушить эту безделушку. В отличие от Ван Зихао, мне не стоило беспокоиться о битве вблизи с ним, так как он был слабее. Если бы я попробовал также разрушить броню наследника клана Ван, то просто был бы раздавлен его поражающей силой. Однако, в этот момент, я на мгновение потерял сознание, а очнувшись, почувствовал, как все мое тело обожжено, а еще в меня летит теневой шип. Взмахнув рукой, я уничтожил его гневом молнии, почувствовав неприятную боль по всему телу. К тому же моя туманность молнии резко опустела на целое заклинание среднего уровня. Черт, все же магия тени страшна. Не успеешь осознать, что произошло, как тебя скует парочка шипов, и ты потеряешь способность мыслить. Нет, из этого можно выбраться, уверен, я смог бы сделать это и не так радикально, но потребовалось бы время, чтобы душа начала сопротивляться этому вмешательству и вернула некоторое осознание действительности. Сейчас же все произошло слишком быстро. Попади в меня сейчас этот третий шип, проблем было больше, нежели от обожженной кожи. В конце концов в меня далеко не первый раз попадают молнии. Но атака третьего шипа по душе вкупе с отдачей от контрактов и тем более с давлением душевных семян могла бы подтолкнуть мою душу к расколу. Как же мне удалось спастись? Ну, спасибо стоит сказать Асуре. Пусть он и не кричит об этом, но думаю, после боя будет хвастаться этим. Второй шип тени сковывает разум, и часто это фатально для противников мага тени. Повелитель леса действительно искусен, раз смог подловить идеальный момент, когда я был больше сосредоточен на магии, а не на окружающем пространстве. Но что, если у кого-то будет два разума? Второй выступит в виде резервного управляющего и спасет ситуацию. Это одна из основных причин, почему я не хочу отказываться от Асуры. По крайней мере, пока не смогу справляться с такой магией среднего уровня в мгновение ока. ТЦ. И правда невероятное чудовище, щелкнул языком смертельно бледный Орлов Иван, повелитель леса. Глава 394. Три сибирских гения, предложение, инь-ян, открыто за 1000 лакиков. Думаю, теперь ты понял всю разницу между нами, язвительно спросил я, демонстративно разминая руки и шею, заодно скидывая с себя верх костюма для занятий боевыми искусствами, что за это время сильно износился, а от удара молнии вовсе превратился в дырявую тряпку. Лицо месье Орлова тут же изменилось, зрители тоже затихли, прекратив обсуждение только что увиденных чудес и крики в поддержку своих фаворитов. Должен признать, что зрелище и правда было суровым. Множество шрамов от разрыва кожи и мышц на рельефном и крепком теле, которое при этом было крайне худым. Но эта худоба лишь еще больше подчеркивала всю мощь тела. Особое внимание приковывал крупный шрам на правом боку, что остался в благодарность от проворного молниеевого волка и последовавшего за ним сталактита. Он был свидетелем того, что я чуть не погиб в третий раз подряд. Однако даже не он был главным героем, хотя его суровость и чудовищность уже вводила в ступор. Древовидная сеть почерневших шрамов на моей спине, оставшаяся от того самого удара молнии, что пробудила во мне магию. Мало кто видел ее, кроме Мофаня и Синься. Возможно, таких людей и десятка не наберется. Думаю, эффект от демонстрации был бы еще более высоким. Сними я перчатки и обнажи белые, как мел, ладони с покрасневшими кончиками пальцев и когтями на них, а также если бы смыл краску, показав более чем половину седых волос. Ха, если задуматься, то я и правда выгляжу настоящим чудовищем. Это, пораженно протянул повелитель лесов, это и правда поражает. Сколько же всего ты пережил, что твое тело так сильно изуродовалось? Разве шрамы не украшают мужчину? Развязно спросил я, демонстративно разминая руки, готовясь к последней схватке. Так считают глупые варвары, презрительно фыркнул он в ответ. Истинный джентльмен никогда не доведет себя до такого состояния. Один-два выразительных шрама и правда могут украсить внешний вид, а история их получения стать поучительными повестями. Однако такое их количество свидетельствует о бесстрашии и безумстве их владельца. Увидев же, как я в удивленном и непонимании приподнял бровь, парень добавил: безусловно, такие шрамы доказывают и огромную живучесть их владельца. Поверь, они доказывают силу, улыбнувшись, произнес я. Каждый шрам – это совершенная ошибка в бою, а каждая ошибка – это опыт. В мире нет опытных воинов, у которых нет шрамов. Ха, слишком грубая логика дикарей, брезгливо бросил Иван. Мы маги, наличие шрамов для нас – признак некомпетентности. Враг должен погибнуть еще до того, как доберется до нас. Если враги погибают еще до того, как добираются до тебя, то это значит, что они тебе не враги, а мишени, серьезно ответил я, вспомнив катастрофу в городе Бо и свой первый бой с вожаком стаи. К слову, на моей шее висел только драконий зуб, все остальные кулоны я предусмотрительно снял. Особенно важно было не показывать кулон усиления души и артефакт духовной защиты. Это было бы явной демонстрацией собственных недостатков перед всеми. Не то чтобы я изначально планировал раздеваться, но не исключал того, что одежда по ходу боя испортится. Однако из-за этого, сейчас я чувствовал намного большую усталость, чем мог бы. Нужно побыстрее закончить с ним. Ха, может, в твоих словах и есть доля истины, но мы здесь не в ораторском искусстве соревнуемся. Возмутился месье Орлов, вновь взмахнув руками и выпустив в меня сразу 12 древесных лоз. Думаю, я оставлю тебе небольшой подарочек. На память обо мне, серьезно произнес я, прекратив дурачиться и приготовившись к рывку, а также чтобы доказать свою правоту. Пришло время заканчивать это. Больше продолжать не было смысла. Он достаточно устал и истратил много энергии. К тому же без выращенного им леса его потенциал весьма ограничен, и больше нет бесконечного материала для атак со всех сторон. Да и магия тени потеряла свое преимущество. Используя рывок ветра, я направился в лобовую атаку на него, вытащив из пространственного браслета несколько молниевых шипов. Приближающиеся ко мне древесные лозы я разрушил своим телом, используя их, чтобы еще больше ускориться и подняться над противником. Но этот парень не звался бы гением, если такое сулило ему поражение. Скрывшись в тени, он оставил мне ловушку наподобие той, что училась использовать Муну Цзя. Стоило мне только ударить в то место, где он был буквально мгновение назад, и оставить там вмятину, как вокруг меня уже взметнулись вверх бесчетные древесные лозы, готовые заключить меня в кокон и не дать больше пошевелить и пальцем. Однако я был к этому готов. Сделав пару бросков запястьем, я кинул молниевые шипы в те места, где он предположительно скрывался или где могли находиться спрятанные им теневые шипы. Тут же раздалась серия взрывов, и треск молнии заполонил арену, но в этот же момент лозы практически накрыли меня. Держу пари, используя я все свои возможности, все равно было бы проблемно вырваться из столь прочной ловушки. Но мне это и не нужно. Достаточно заранее уничтожить их все разом. И в этом мне прекрасно помогло стандартное заклинание ветра среднего уровня, вихрь лезвий ветра. Поднявшись вокруг меня, он оставил только щепки от них. К сожалению, и сам я попал под собственный удар. Хоть я и смог снизить урон каким-никаким контролем, но пара царапин на моем теле все же добавилась. А вот мой оппонент был откинут к краю арены. Спасла его, как и раньше, броня, которая между тем начинала показывать слабые признаки разрушения. Но давать ему время прийти в себя я не собирался, и вслед за молниевыми шипами и задевшим его по касательной вихрем лезвий ветра использовал демона молний, направив все удары в него. Естественно, этот парень вновь защитился, вырастив вокруг себя кучу лиан и попутно скрывшись в тени. Но как я уже говорил, без кучи теней от своих растений он больше не мог скрыться от меня. Лезвие ветра вновь полетело в то место, где он скрывался, а вместе с ним и молниевый шип. Кое-как выпрыгнув из тени и отскочив при помощи лозы, он успел спастись от основного удара. Но в этот раз я не стал атаковать издали. Рывком я оказался рядом с ним и мощным ударом отбросил его в гору щепок. Мог бы и в стену впечатать, если бы не появившийся передо мной ствол, больше похожий на щит с невероятной прочностью. Но мой удар в полную силу эта деревяшка не смогла выдержать. Пока повелитель леса вновь не скрылся в тенях, я отправил в него гнев молнии, заставив прикрываться оставшейся под контролем лозой. Это была задержка буквально на мгновение, но ее хватило, чтобы оказаться рядом с ним и отправить его в стену, используя всю силу. Раздался мощный хлопок, и тот, кто буквально несколько секунд назад активно противостоял мне, с хрипом и легким стоном пытался выбраться из вмятины в стене. Не стоит уже и упоминать его броню, что начало крошиться буквально на глазах, смысла от нее было уже маловато. Прекращать же напор я не планировал и вновь атаковал, на этот раз прибавив к удару силу шока молнии. Ха, а этот парень действительно лучший в молодом поколении хранителей. Он достал какую-то цепочку, что создала вокруг него барьер. К его сожалению, он смог поглотить лишь силу одного моего удара и тут же покрылся трещинами. Второй же удар уничтожил и его, и цепочку в руках мага. Ему же хватило времени наконец скрыться в тени и сбежать. Если бы только это было эффективно. В ход вновь пошел молниевый шип, а прямо за ним отправился демон молнии. В очередной раз выпрыгнув из тени, спасаясь от молниевого взрыва, он попал под другую молнию. Четыре молнии были заблокированы быстро выросшими лианами, а пятая окончательно уничтожила его доспех. Тяжело дыша, Иван сделал несколько шагов назад, выглядя сильно потрепанным и уже почти не в состоянии продолжать сражение. Но должен признать, духа у него хватало идти до конца. Даже в таком состоянии он пытался атаковать, взмахнув рукой и вырастив один за одним три древесных шипа, атакуя меня. Такая атака могла бы поймать меня, будь я более вымотанным битвой, но сейчас она была лишь жалкой попыткой огрызнуться напоследок. Достав из пространственного браслета кинжалы, сделанные из клыков проворного молниевого волка, я парой движений отбил направленную на меня атаку и тут же с помощью рывка ветра оказался рядом с оппонентом. Первый кинжал прошелся по его лицу, оставляя черту на все лицо, второй же вонзился в правый бок, выпустив шок молнии. В голову я решил не разряжать его, опасаясь, что это может быть летальным. Вытащив же и вернув кинжалы, развернулся и ногой отправил его в стену. Вновь раздался легкий хлопок, и некогда могучий повелитель леса, презирающий любые шрамы, скатился спиной по стене, упав на пол. Что его лицо, что правый бок теперь были украшены прекрасными шрамами моего собственного изготовления. Надеюсь, теперь они вечно будут напоминать ему обо мне. Не то чтобы его слова прямо так сильно задели меня. Думаю, это просто моя садистская натура слишком сильно разыгралась. А возможно, это из-за того, что Асура недавно перехватывал контроль, и осталось его влияние. Скорее всего, после этого Орлов Иван Сергеевич пойдет в противостояние со мной до конца. Этого можно было бы испугаться, если не одно «но». Сами лидеры этих трех родов хранителей теперь в любом случае пошли бы до конца, чтобы уничтожить меня. Их уже не столько интересовал зуб, как этих молодых парней, для которых он был способом показать свою крутость. Лидеров интересовала месть и моя голова, вероятнее всего, заказанная храму убийц. Одним разозленным молодым гением больше, одним меньше. В любом случае примирение будет возможно только при капитуляции одной из сторон. Либо я подавлю их силой, заставив превысить риски желания отомстить, что возможно только при угрозе уничтожения всего клана, либо их месть свершится. Разговаривать с повелителем леса было невозможно. Он потерял сознание, и пусть его жизни ничто не угрожает, но проснется он не скоро. Так что я спокойно отправился с арены подаваться и зрителей. В их глазах я, как и ожидалось, фаворит. Зарекомендовавшая себя некогда темная лошадка, продолжающая взбираться вверх в рейтинге, победила невесть откуда взявшегося перспективного новичка. Большая часть ставок была сделана на меня, хотя и солидный процент был против. Возможно, это эффект моего появления, но меня мало волнуют проблемы незнакомцев. Мы этого не забудем, молодой человек, раздался старческий голос сбоку от меня, когда я уже направлялся в специальную комнату клана Ло, чтобы передохнуть. Вы зашли слишком далеко во время боя, вам не следовало уродовать нашего наследника, говорил крепкий на вид старик с короткими седыми волосами и острым взглядом серых глаз. Одет он был похожим с Иваном образом. Скорее всего, это был старейшина, приглядывающий за ним, а возможно по совместительству и его учитель. Что сказать, он и правда был силен, по меньшей мере достиг в двух элементах третьей ступени высокого уровня, в одном только второй, а возможно, и был близок к пику высокого уровня. «Не думаю, что мы могли бы помириться», — коротко ответил я, проходя дальше. Но не успел я забыть эту встречу, как передо мной появилась женщина с не меньшей силой, чем у старика. На первый взгляд я не дал бы ей 30, но ей точно ближе к 40. «Мой подопечный, больше известный как повелитель Вод, хочет встретиться с вами за чашкой чая в лучших традициях Китая», — начала она приветливым тоном. «Надеюсь, господин Асура не откажет ему в такой скромной просьбе». Глава 395. Три сибирских гения, повелитель Вод, Инь-Ян. Ха! Опешил я от такого заявления. Скорее всего, это была ловушка, я был уверен в этом практически на все 100%. Но мне было любопытно, чего этот парень хочет. Да и от женщины не ощущалось опасности, наоборот, она была крайне приветлива. Однако пускать ситуацию на самотек, забывая о безопасности, было неправильно. Если вы хотите встретиться, то мой куратор, старейшина клана Ло, Ло Мингшенг, также должен присутствовать. Я подписал с ними контракт на участие в подпольных боях, так что такие встречи в рамках организации Синьса не могут проходить без него. Безусловно, вы можете привести любое доверенное лицо, улыбчиво ответила женщина. Тогда позвольте мне вас сопровождать. Она сопроводила меня до комнаты клана Ло, где вместе со старейшиной меня ждала и Чен Роу. Клан Ло знал о ней и ее статусе, так что препятствовать ей заходить сюда они не стали бы. Вблизи они еще более жуткие, чем издали, сказала она завороженным голосом, смотря на мое тело. Основная же их часть получена во время турнира трех кланов. Удивительно, как ты тогда вообще с того света выбирался. Тебя буквально утаскивали с поля боя, но тогда ты ни разу так не оголялся. «Тебя и правда так завораживают шрамы, у тебя такой фетиш?» – удивленно спросил я, не ожидая такого. «У меня фетиш на силу», – коротко и невозмутимо ответила девушка, подходя достаточно близко, чтобы провести своей рукой по моей груди. «Разве шрамы не украшают мужчин? Ты поняла, о чем мы говорили с тем парнем?» – удивился я, не ожидая, что кто-то на арене сможет понять русский. Тем более Чен Роу, что буквально вчера даже не знала, что это за язык. «А, нет, разве вы говорили об этом?» – спросила она, посмотрев на меня своими фиолетовыми глазами. «Казалось, в них сейчас можно утонуть. Тогда твой последний выпад приобретает совершенно иное значение. Вы и с этим парнем были знакомы, как с моим прошлым противником. Не то чтобы. Просто я знаю, к кому они все относятся». Пожав плечами, ответил я, буквально заставляя себя отойти подальше от Чен Роу и начать переодеваться во что-то неразорванное. «И, да, сейчас я собираюсь встретиться с третьим и последним из их компашки. Так что, Ло Мингшенг, ты будешь сопровождать меня и отвечать за мою защиту. Как пожелаете, господин», — почтительно ответил он, слегка склонившись. «Но разве это не слишком опасно?» Двое прошлых не показалось дружелюбными. Взволнованно спросила Чен Роу, понемногу выходя из страны своих грез. «Это же его человек стоит за дверью и ожидает тебя, она очень сильна, одна из сильнейших магов высокого уровня, что я видела. Правда, но она вовсе не владеет закалкой, так что не настолько сильна, как может показаться», — безразлично заметил я, заканчивая натягивать новые джинсы. «Ну, знаешь, далеко не все настолько способные, как ты, и могут настолько эффективно развивать и закалку тела, и магию». Закатив глаза и вздохнув, начала говорить девушка, садясь на диван. В ее голосе отчетливо чувствовались нотки зависти. Даже те, кто был рожден в кланах закалки и с детства тренировался, а потом и пробуждал внутреннюю энергию, лишь чуть позже первого элемента, не настолько круты, как ты. В общем случае, мы концентрируемся на одном из вариантов, в то время как второй лишь дополнительный. Не просто так же на турнир разделен на три, и никто не рискует участвовать во всех трех. Я считаю, что имею большие успехи все же в магии, нежели в закалке. Задумчиво протянул я. Результаты турнира это тоже подтверждают. Ха, нашел что сравнивать. Устало вздохнула Чен Роу. Не сравнивай несравнимое. Сколько ты занимаешься магией и сколько закалкой. При этом ты уже на равных способен сражаться с Ван Зихао, гением, которого растили с детства для становления следующим главой клан Ван. Может быть, ты и права. Безразлично ответил я, поправляя спортивную куртку. Да, я собирался идти на эти переговоры в джинсах и спортивке, меня все равно никто не остановит. Тогда скажи, на что ты делаешь больший уклон? В магию, конечно. Мое особое тело идеально подходит для развития огня и молнии, так что развивая магию, я смогу стать сильнее и физически. С улыбкой на лице начала рассказывать она. Сильное тело служит только в качестве прочной основы, благодаря которой я могу реализовать весь потенциал своей магии. И если кое-кто даст мне одну из своих секретных техник, это сильно мне поможет и сделает намного сильнее. Правда? Так чего молчала? Усмехнувшись, спросил я, достав из пространственного браслета созданную мной же технику. Правда, она отличалась от той, что я передал Сюйчжао Тину через Селие. Это была создана на основе техники закалки внутренней энергии и сохраняла весь ее потенциал, но слегка улучшала контроль и имела высокую совместимость с сердцем молота. Я создал ее специально для Чен Роу, предполагая, что ей она будет полезна. Так просто отдал? Я думал, ты больше будешь мяться. Пораженно заявила девушка, беря в руки технику. Я выгляжу таким жмотом, в любом случае я не пожалею ничего, чтобы помочь своим ученицам. Ответил я, направившись к двери. Ло Мингшенг, пойдем. Мне опять не стоит показываться, это довольно неприятно, постоянно оставаться кинутой за бортом общей веселухи. Расстроенно заявила Чен Роу, с явным намеком на желание пойти со мной. Прости, но не в этот раз. Для начала стоит прощупать почву. Произнес я невозмутимым тоном, открывая дверь и выходя в коридор. Можно было бы подробно объяснить, что я просто не хочу подвергать ее опасности, но, во-первых, мне было несколько неловко, а, во-вторых, просто лень так заморачиваться. Она не глупая и вполне может это понять. Выйдя из комнаты, мы со старейшиной клана Ло отправились на встречу с повелителем Вод. Женщина, что скорее всего являлась старейшиной, ответственной за него, отвела нас не в личную комнату клана Лоу, как я изначально предполагал, а в обычную переговорную комнату, что мог занять любой желающий, если обладал достаточными средствами и влиянием на арене. Войдя, я увидел синеволосого парня, сидящего в кресле на колесиках. Он сидел, соединив пальцы перед собой в виде треугольника. У него были голубые, как озерная гладь, глаза. Одет парень был в белую кожаную куртку, из-под которой виднелась черная майка и синие джинсы. Вокруг шеи был повязан длинный голубоватый шарф. Что касается силы, то ничего особого я не чувствовал, только воду и лед третьей ступени среднего уровня. Пусть и так, но не надо было быть гением, чтобы понять, что перед нами сидел повелитель Вод. Талант наподобие двойной защиты крайне сложно ощутить, так что на первый взгляд невозможно определить, владеет каким-то природным талантом твой противник или нет. Рад встретиться с тобой, Асура. Или можно называть тебя настоящим именем Витольд, или может быть тебе предпочтительнее зваться Ксин Юн? Спросил он довольно дружелюбным тоном, встав со своего места. Не стоит, меня зову Асура, и не стоит давать мне никакие другие имена, коротко ответил я. Брось, отмахнулся парень, ты уже встречался с Егором, да и Ивана буквально только что побил сильно. Кто-то из них точно должен был сказать, что мы можем обнаруживать реликвии хранителей, относящиеся к нашим родам. Те же, что принадлежат, например, к китайским тотемам, мы ощутить не сможем. Заметил он, жаль, не получится использовать его для поисков. Ой, извини, я совсем забыл представиться. Меня зовут Тихонов Павел Васильевич, повелитель Вод, гений из хабаровского рода хранителей, можешь звать просто Паша. Ха, ладно, допустим, что я и правда Ксин Юн. Вздохнув, признал я, так как играть в непонятки на этот раз совершенно не хотелось. Хотелось бы узнать, для чего ты меня позвал. Все просто, у меня есть для тебя взаимовыгодная сделка. Хитро улыбнувшись, ответил Тихонов. Но для начала давай присядем и обсудим все за чашечкой чая. Хорошо, это можно, ответил я, садясь напротив парня, в то время как женщина, приведшая нас сюда, разливала чай. Ло Мингшенг же встал рядом со мной, следя за действиями мага пика высокого уровня. Но от чая я, пожалуй, откажусь. А, но это довольно дорогой сорт китайского чая, я специально купил его для этой встречи. Озадаченно сказал он, уставившись на меня искренне удивленным взглядом. Думаешь, что я решил тебя отравить? Но его же буквально на твоих глазах налили из одного чайника в наши две кружки. То, что есть у тебя, тоже есть и у тебя. Ты мог просто принять антидот заранее, как и старейшина, ответственная за тебя. Мой куратор не будет так рисковать своей жизнью ради меня, а звать кого-то, чтобы проверить, будет слишком сложно. Вздохнул, произнес я, скрестив ноги и сложив руки перед собой. Так что надеюсь, мы сможем без лишних прелюдий перейти сразу к делу, у меня еще полно своих дел. Ну, как хочешь. Пожав плечами, ответил Павел, сделав глоток из своей чашки. Должен признать, что ты доставил много проблем нашему роду, из-за чего ты сильно ослаб. По твоей вине погибло 4 наших мага высокого уровня в прямом столкновении и еще пара из-за борьбы, что ты спровоцировал с владивосточными хранителями. У нас ушло несколько месяцев, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло. Это удивительно, как один человек стал такой занозой для одного из сильнейших родов России. Хотя пусть в нашей любимой стране и не так много сильных родов наподобие клана Му или Чжао в Китае, но это все равно великое достижение. Не стоит так сильно разглагольствовать. Думаю, если твоей целью была бы месть мне, то ты не стал бы приглашать меня и не предлагал бы сделку. Сухо ответил я, даже глазом не поведя на его попытку то ли похвалить мои таланты, то ли предъявить свои обиды. Ха-ха-ха, тогда почему ты отказываешься от предложенного чая? Спросил парень, рассмеявшись, но увидев мой суровый взгляд, продолжил. Мне жаль, что пришлось пригласить тебя после такого напряженного боя, надеюсь, ты хотя бы успел передохнуть. Твои шрамы, да и новые раны выглядели довольно угрожающе. КХМ, КХМ, хорошо, буду честен, рот не сильно горит желанием мстить тебе за смерть своих людей. Да, а мне казалось, что для вас потеря стольких сильных магов серьезный удар, удивился я такому неожиданному повороту событий. Верно, это серьезная проблема, но благодаря этому мой дядя, глава рода, смог избавиться от неугодных старейшин и тех, кого подозревали в связях с уфимскими и владивосточными хранителями. Можно сказать, мы даже получили выгоду и наконец-то смогли стабилизироваться после смерти прошлого главы пару лет назад, быстро объяснил Павел. Так что когда два других клана предложили новый план по твоей поимке, мы не сильно были довольны этим. Нам бы хотелось закончить вражду с тобой, так как она в дальнейшем светит еще большими убытками. Встретились мы, когда ты только достиг среднего уровня, а теперь даже маги высокого уровня могут быть убиты лично тобой, не считая той силы, что ты приобрел за своей спиной. Произнося это, повелитель Вод кинул взгляд на стоящего за мной Ло Мингшинга. Тогда вам придется отказаться от претензий на мой зуб. Я никому и никогда не отдам его, даже если вы предложите мне плод земель и проложите тропу к пику высокого уровня. Наотрез отказался я, специально озвучив почти невозможные требования. Этого мы и правда исполнить не можем. По закону, нам даже запрещено хранить плоды земель, даже если найдены они на наших землях нами же. Печально вздохнув, сказал он, но нам не сильно и нужен твой зуб. Нынешний глава только обрел полную власть, и теперь мы и так сможем стать сильнее. Я бы мог предложить просто разойтись и забыть друг о друге, как о страшном сне, но это было бы слишком скучно, верно? Глава 396. Три сибирских гения, сделка инь-ян, хо. Подробнее, улыбнулся я дьявольской улыбкой, хотя под маской этого и не было видно. Этот парень, повелитель Вод, точно хитрый жук, собравший обо мне информацию. Он знает, как можно меня заинтересовать. К сожалению, этого мало, чтобы я сотрудничал. Но если его предложение действительно хорошо, то отказываться будет глупо. Есть два варианта. Мы делаем вид, что украли у тебя зуб, или же ты просто формально присоединяешься к нам, спокойно заявил повелитель Вод, как будто говорил о займе в пару миллионов рублей. «А не слишком ли это самонадеянно и невыгодно для меня?» – спросил я, смотря на него грозным взглядом, выпуская около 70% своей ауры. «Ха, а ты не промах», – лишь усмехнулся он на мои действия. «Сразу видно парня из России, такая фигня ему нипочем», хотя пара капелек пота выступила на его лбу. «Думаю, не стоит говорить о том, что так ты окончательно избавишься от давления хранителей, получишь хороший плацдарм для мести и владения наследием трехголового дракона. Разве это не очевидно?» – сказал я, приподняв бровь с легким раздражением. Я не собирался вести эту беседу в сторону своих наград. Мне было интересно, предложит ли этот Тихонов Павел что-то взамен, или же продолжит требовать что-то от меня с помощью угроз, хотя второе маловероятно. «Конечно», – вздохнув, безразлично заявил он, словно его это вовсе не волновало. «Я и не планировал, что вы, господин Асура, согласитесь на такое. Для начала хотелось бы предложить простое сотрудничество. Нам бы хотелось минимизировать потери, но если мы сейчас откажемся от мести вам, то в глазах двух других родов будем предателями, и без третьей реликвии не сможем защитить себя. Это уже звучит, как нечто возможное. Но я не могу гарантировать, что не убью ваших людей, если они будут угрожать мне или моим близким», — произнес я более заинтересованным тоном. «Естественно, мы не будем винить вас за это», — понимающе закивал Павел головой. «Мы сами постараемся уменьшить свое влияние под каким-нибудь предлогом, но кое-что мы избежать не можем. Это мое участие в гонке за зубом и возможная работа в команде с другими гениями, когда станет ясно, что вас мы поодиночке не победим. Хотелось бы, чтобы вы не слишком усердствовали и не причинили мне большой ущерб. Ха-ха, еще не хотелось бы обзавестись шрамом, как Иван. В знак же нашей доброй воли я и мой клан предоставит вам некоторую информацию по дальнейшим действиям трех родов хранителей. Помимо отправки трех гениев для боев на подпольных аренах Шанхая, было принято решение связаться с храмом убийцы и заказать вас у одного способного профессионала. Думаю, сам факт этого уже показывает ваше влияние на... Я догадывался об этом. Такой шаг был очевиден, пожав плечами, сказал я, после чего задал вопрос требовательным голосом. Если хотите показать жест доброй воли, чтобы я подумал о вашем первом предложении, честно ответьте на пару моих вопросов. Все что угодно, если у меня есть такая возможность, без раздумий ответил Павел. Отлично, кивнул я головой с легкой улыбкой. Первый, какого уровня убийцу вы решились нанять? Сколько по мнению трех родов стоит моя голова и мой зуб? Это же не маг высокого уровня, вы правы. Это по меньшей мере маг высшего уровня, по крайней мере в одном элементе точно, серьезно заговорил повелитель Вод, но было явно видно, что у него у самого не так много информации. Но он точно не кто-то, зарекомендовавший себя или обладающий внушительной силой высшего уровня. Скорее это некто, только вступивший на него. У наших трех родов, даже вместе взятых, после всего случившегося не так много свободных средств. Понимаю, это будет проблемно, но не смертельно, вздохнув, ответил я. Все же мои самые большие опасения подтвердились. Это действительно маг высшего уровня. Несмотря на то, что я уже сражался с шестью такими магами и вышел победителем, тогда огромную роль сыграла атака на душу посредством артефактов и эффекта неожиданности. Такое не прокатит с профессиональным убийцей из храма убийц. Второй вопрос. Тот, кто надоумил вас участвовать в подпольных боях, рассказал о том, что я и Ксин Юн, и предоставил вам поддержку клана Лау. Это был один и тот же человек, верно? Ха, а вы действительно крайне проницательны, улыбаясь, вялой и слегка дерганной улыбкой произнес Тихонов. Это действительно был один и тот же человек, но мы с ним так лично и не встретились, даже по приезде в Китай. Он просто вышел на нас через торговца с черного рынка и передал информацию. Это случилось примерно 2-3 недели назад. После проверки информации нашими людьми на подпольных аренах этот же человек и предложил забрать зуб во время боя. Должен признать, что этот тип хотел бы полностью уничтожить вас и просил в обмен лишь покалечить вас посильнее. И вы так легко доверились его плану, удивился я такому наивному поведению. Конечно нет, мы просто решили воспользоваться возможностью, раз ничего крупного на этот раз не потеряем, начал быстро оправдываться парень, замахав руками перед собой. Тем более, что на месте мы получили поддержку клана Лау и смогли пользоваться их прикрытием, ведь, с недавних пор, благодаря кое-какому господину, мы не можем больше свободно работать в Китае. Какой же замечательный этот господин, не находите? съязвил я, желая посмотреть на реакцию повелителя Вот и его куратора, что все это время молча стояло за спиной парня. «Ха, может, вы и правы», — вздохнул Павел, в то время как его старейшина лишь закатила глаза. Но примечательным было то, что ни один из них не потерял самоконтроль после такой провокации, так что с ними было действительно приятно работать, и по крайней мере на данный момент они не имели по отношению ко мне плохих намерений. В любом случае все мы понимаем, какую выгоду от нашего участия получает клан Лау, так что для него это тоже крайне выгодно. Хорошо, тогда думаю на этом все, у меня еще полно дел, к тому же надо наконец отдохнуть после утомительного боя, начал я, вставая со своего места, так что позвольте откланяться. Да, конечно, надеюсь, наш уговор в силе, и вы подумаете над другим предложением, встав, заговорил Тихонов Павел, протянув мне руку в знак прощания. Взаимно. Если что, я еще побеспокою вас, ответил я на его рукопожатие, покрепче сжав руку. Ха-ха-ха, когда будет угодно, с невозмутимой улыбкой произнес он, явно стараясь не обращать внимания на боль в руке. До скорой встречи, произнес я, направляясь к выходу, напоследок кивнув. Если хотите получить мою реликвию в фиктивном виде, то предложите что-то достойное взамен этого. Выйдя, мы отправились с Ло Мингшингом обратно в комнату клана Ло. Надо было забрать Чен Роу, и можно было возвращаться в мастерскую. Но буквально за углом меня поджидал еще один непонятный тип. Это был молодой человек лет 20 с длинными и пышными ярко-красными волосами, что буквально лезли ему в глаза, с неким опасным и хищным оскалом, с крайне острыми клыками. Его зеленые глаза были скрыты за треугольными очками с красной дужкой. Одет он был в белую рубашку и красную жилетку, что подчеркивало его крепкое телосложение и внушительный вид интеллигента. Этот парень явно относился к европейцам, а не азиатам или хотя бы метисам. Однако что самое жуткое в его виде, так это внушительное духовное давление, которое исходило от него. При этом магическая элементальная энергия от него не ощущалась как таковой, словно у него и не было магии и никаких элементов вовсе. Это и правда внушало страх. Даже закалка энергии – это уже нечто необычное и удивительное, позволяющее превосходить магов сопоставимого уровня. Это какой-то другой способ развития, не полагающийся на внутренний мир и звезды. Возможно ли, что это и есть та самая черная магия, про которую так любили распинаться в оригинале, но так и не показали действительных ее примеров за исключением пары случаев, да и то мельком. «Я ждал тебя, Асура. Ты довольно интересный тип», — улыбаясь, начал говорить этот парень. «В любом случае определить точный уровень его силы для меня на данный момент было невозможно, но не думаю, что он будет намного сильнее меня. В крайнем случае за мной стоит Ло Мингшенг, он придет на помощь, если ситуация обострится. Мне интересно, как ты использовал столько разных и удивительных заклинаний, разве не будет вежливо сначала представиться, а потом уже задавать вопросы?» Спокойно и с легким нажимом спросил я, смотря прямо ему в глаза. «Ох, прошу прощения», — наигранно вежливо сказал он, показывая свое превосходство. «Меня зовут Эрс, и тебе лучше ответить на мой вопрос. Знаешь, почему бы тебе не задать такой вопрос моему противнику? Он тоже использовал крайне много различных заклинаний», произнес я безразличным тоном, собираясь пройти дальше. «Стоять! Я не дам вам пройти, пока ты не ответишь на мой вопрос», строго заговорил этот Эрс, преградив мне путь рукой. «Твой противник без сознания, к тому же у него не столь впечатляющее тело. Мне интересен и этот момент, и только попробуй не рассказать. Боюсь, мне придется применить силу. Угрожаешь? Попробуй, если хочешь, но не думаю, что организация Синьса оставит это без наказания», с нажимом произнес я, выпустив 90% своей ауры из силы, отодвинув его руку, старясь не сломать ее. Сила у него была примерно как у мага среднего уровня. Позволяет ли это предположить и такой же уровень магической силы? Или, возможно, это у колдунов взаимосвязано несколько иначе? В любом случае на моей стороне маг высшего уровня, и если он начнет первым, то и организация Синьса встанет на мою сторону. Я не собираюсь терпеть расспросы от непонятных личностей. ТЦ, щелкнул парень языком, после чего я почувствовал вибрацию от моего амулета защиты разума. Он мог справиться с атаками магии духа и проклятия вплоть до среднего уровня, и судя по тому, как я почувствовал легкое раздражение своего внутреннего мира, эта атака была на пределе его возможностей. Но тут же вновь появилась странная энергия, собранная мною в темном измерении. Слабой вспышкой она отогнала остатки атаки, оставив мой внутренний мир нетронутым. Я даже не успел понять, что произошло, как этот назойливый тип покрылся холодным потом и заскрежетал зубами. Видно, попытавшись атаковать мою душу, он наткнулся на ту весьма агрессивную энергию и получил некий урон. «Нам больше не о чем говорить, так что я пойду», — коротко произнес я, уходя вперед, оставляя парня одного в коридоре. «Ха, на этой неделе произошло слишком много всего. Мне надо было немного отдохнуть и отвлечься от дел. Проблемы с хранителями, скорее всего, были делом рук Чен Ки. Только он мог и имел мотив собрать обо мне информацию, наткнуться на них, а также знал, что я и Асура, один и тот же человек. В клане Тан ему не поверит, но вот у сторонней силы был способ проверить его слова. Сами три сибирских гения крайне интересны, но вот убийца высшего уровня. Ха, с ним будут проблемы. Брат, ты не занимаешься?» — робко спросила Ксинер, входя в мастерскую. «Нет, что-то случилось», — ответил вопросом на вопрос я, прекращая культивацию и потягиваясь. До следующего прорыва в магии было еще долго, но вот переход со стадии скопления на стадию концентрации был близок. Жаль, что не вышло использовать костную жидкость сейчас, но еще будет возможность сделать это. «Ничего такого, просто Лиаджи предложила пройтись по магазинам», — сказала она, подходя ближе. «Лиаджи, да, скорее всего, она человек Чен Ки. Выходит, этот парнишка начинает действовать. Не хотел бы ты составить Ксинер, нам компанию?» Глава 397. Три сибирских гения, с другой стороны, Иньян. «Ха-а», — тяжело вздохнув, я облокотился на спинку кресла. «Этот разговор, возможно, был самым сложным всех, что мне доводилось вести. Ты так сильно устал, не слишком ли сильно переоцениваешь этого парня?» — спросила тетя Света, смотря на дверь, через которую недавно вышли наши гости. «Он, конечно, силен, но не настолько, чтобы так присмыкаться перед ним. Ха, тетя, я понимаю, что так может показаться с вашей точки зрения, но с моей он довольно опасен», — покачал я головой, также смотря вслед этому парню, Ксин Юну. Пусть он и не действовал вызывающе, но его аура и манера держаться внушали уважение. Скольких он поубивал, что даже мне стало не по себя, а мне казалось, что после жизни в России я привык к такому ужасу. «С моей стороны страшен не он, а люди, стоящие за ним», — презрительно фыркнула тетя, не обращая внимания на мои слова. «Не будь ты единственным, кто остался от моей любимой сестренки, ни за что не стало бы поощрять тебя и прикрывать твою хитрую жопу перед другими старейшинами и твоим отцом. Я очень признателен вам за это, тетя, но вы кое в чем ошибаетесь», — вяло усмехнувшись, произнес я, понемногу приходя в себя. Мне так и не удалось прочесть его и понять настроение. Казалось, что все время этот Ксин Юн смотрит на нас с презрением, как на кого-то, кого в любой момент можно уничтожить. К счастью, мне получилось его заинтересовать, и кажется, он доволен переданной информацией. «О, и почему же мой племяшка так считает?» — спросила она, садясь напротив и беря нетронутую чашку чая. «Жаль, что он отказался, это и правда дорогой чай. Все просто, тетя. Все вы считаете, что его прикрывает этот клан, и именно благодаря клану ему удалось стравить нас с Владивосточными», — начал я спокойно объяснять, попивая чаек. «Но на самом деле тесно общаться они начали только в сентябре этого года. До этого нет ни намека о том, что они пересекались. И откуда такая информация?» — с легким скепсисом сказала тетя Света. «Купил ее у нашего информатора в обмен на поставку большого объема распространенных у нас растений, что редки в Китае», — говорил я, вставая со своего места. «Москвин, нет, Ксин Юн был достаточно сильным, чтобы уничтожить нашу группу магов среднего уровня 10 месяцев назад. Если не ошибаюсь, в нее входили талантливые маги, что работали вместе не один год, а у этого парня хватило сил их уничтожить. К тому же, его бой против повелителя леса, увидев его, я лишь укрепился в своей правоте. Ксин Юн не человек, он – чудовище. Физическая сила, магическая сила, духовная сила – все это он возвел чуть ли не в абсолют, достигнув предела человеческого существования. Племяшка, племяшка, у тебя просто слишком большие комплексы», — покачала головой тетя. «Он может и был хорошо физически развит, но мы не единственные, кто хранит знания с древних времен. В Китае могла уцелеть парочка. Так что его способности – это ничего из ряда вон выходящего. Банальные силы, схожие с колдовством. Наша техника подавления звезд и звездные карты – это тоже своего рода колдовство. Конечно, это так, но разве это все ровно не жутко? Я не верю, что существует такая вещь, что может позволить на второй ступени среднего уровня так легко противостоять пику уровня с природными талантами, участвовавшему во множестве боев, продолжал я объяснять, скорее всего, заходя слишком далеко. И это малая часть того, что все упустили из виду. Если бы он не заключил контракт с драконьим зубом, то стал бы так сопротивляться его отдать, он мог просто решить отомстить за родителей, без особых эмоций ответила она. Но тогда почему он отмел даже вариант с фиктивной передачей его нам? Мы могли бы помочь ему с местью. Пусть у него и есть помощь клана Ло, но они мелкий клан Китая, хорошо известный только в магической столице, Шанхае, сказал я, вставая со своего места и подходя к панорамному окну, выходящему на главную арену. Ксин Юн далеко не дурак, явно знает истинную ценность зуба дракона. К тому же он хорошо осведомлен на различных магических вещах. Не думаю, что все это он узнал в университете. Кстати, зачем ему плод земель? Даже я не знаю о его применении, кроме как для ядра барьера города. Если коротко, то он нужен для достижения заклятия. Большая часть найденных нашими родами плодов были потрачены на создание магов заклятия правительством, пожала плечами тетушка. Ты мог бы поступить к ним на службу и получить его, но старшие выбрали для тебя другой путь. Понятно. К сожалению, у нас нет выбора. Либо мы используем технику подавления звезд повсеместно, либо правительство уничтожает нас. Это достаточно жестоко и несправедливо. Ха-ха-ха. Да в любой стране за наши знания отдали бы целое состояние. Конечно, если бы не святоши со священного города, рассмеявшись, заявила она. Но правительству мы нужны только для двух причин. Контроль людей и контроль монстров ниже главнокомандующих. А для этого сильных магов высшего уровня не требуется, не говоря о заклятии. И как долго такая система вообще существует? Спросил я со злорадной улыбкой на лице. Вроде со времен Ивана Грозного и его опричнины, задумчиво произнесла тетя. Это была мера усмирить бояр, прижившаяся со временем. Но вернемся к нашим баранам, точнее барану. Ты так и не убедил меня, что он настолько опасен. Ха, увидишь, когда он начнет сражаться с повелителем бури. Если зуб принял его, то значит, у них должны быть схожие элементы, бросил я, направляясь к двери. К тому же, даже если удастся забрать у него зуб, наш род его не получит. Я слабейший среди трех гениев, и победить двух других смогу только в мечтах. А судьба драконьего зуба, согласно договору, решится в ходе наших дуэлей. Ты, как всегда, пессимистичный, мой дорогой племянничек, встав, потрепала она меня по голове. Куда идем? Навестим повелителя леса. Если я это не сделаю, они могут начать интересоваться ненужными вещами. Вздохнув, вышел я в коридор. Если не можешь понять, насколько он опасен и как сильно он может быть нам полезным, то считай, что я просто не хочу лишних потерь. Если наш род потеряет меньше других, мы сможем добыть реликвию и из других источников. И я не пессимист, а реалист. Арендованная мной комната для переговоров находилась достаточно далеко от медпункта. Я изначально был уверен, что Иван не справится с Ксин Юном. Разница между нами слишком бросается в глаза. Интересно, где он обрел такую силу? Неважно. Мой выбор был продиктован тем, чтобы никто не узнал о моей встрече, кроме тети. Даже мой отец не поддержал мою идею о сотрудничестве. Уперся, как старый баран, в то, сколько проблем доставил нам этот мелкий сопляк, скольких членов рода по его причине погибли и сколько ресурсов мы уже потратили. Неужели так сложно догнать, что, продолжая сопротивляться, мы просто потеряем еще больше? Убийца высшего уровня? Ха, у нас просто нет достаточно денег, чтобы нанять старейшин храма убийц, а обычные члены, даже высшего уровня, не справятся с Ксин Юном. И дело даже не в его личной силе, а в его хитрости. Он найдет способ спастись от преследования. Я пару дней посылал за ним людей, стараясь разведать информацию, но всех их постигала неудача. Этот парень умеет исчезать так, как этого не умеют многие маги тени. Думаю, только мастер Би из обычных убийц был бы способен выследить и убить его. Но он просит слишком много, даже всем трем кланам это будет не по карману. Лучше всего заключить тайный союз и уменьшить потери. Главное, это не месть за падших, а способ защитить тех, кто остался. Изначально мы не были врагами, его, скорее всего, интересует месть за родителей, и именно поэтому, Встретившись с Владивосточным родом, он вырезал всех их людей. Мы сами влезли в разборки их семей и теперь должны сделать все, чтобы выйти из их ссоры, иначе рискуем попасть под горячую руку. Войдя в медпункт с такими мыслями, я увидел сразу несколько бойцов, что восстанавливались после поединков, и почти каждую минуту сюда приносили еще кого-нибудь. Центральная подпольная арена Шанхая – большое место, здесь ежедневно сражаются тысячи противников на потеху толстосумов. Это не что иное, как гладиаторские бои. Да чего же мерзкое зрелище. Хлеб и зрелище всегда были главными потребностями людей. И чем более жестоко зрелище, тем лучше. Никогда не понимал такого. Разве нельзя делать все более культурно? У обычных людей есть бокс, у нас есть официальные дуэли. К счастью, есть контроль организации Синьсо, и смерти здесь редкое явление. Зато избиение до полусмерти и калечение повсеместно. Никогда не знаешь, когда останешься без руки. Мы с тетей направились в специальный сектор медпункта обслуживающих людей клана Лау. Благодаря помощи неизвестного благодетеля мы можем пользоваться большой поддержкой, не привлекая большого внимания, а также не тратя слишком много средств. Скорее всего, Ксин Юн перешел тому типу дорогу слишком сильно, иначе такие траты на нас я просто не могу объяснить. Здесь было не так много бойцов, и больше всего внимания привлекал парень с коричневыми волосами и карими глазами, что закрывал свое лицо руками. Ха, он, как всегда, слишком остро реагирует на свою внешность. Хотя получить шрам на все лицо мне тоже было бы неприятно. «Сочувствую твоей утрате», — ехидным голосом заявил я. «Его положение — это не повод не дразнить его». Вижу, магия исцеления среднего уровня была недостаточна, чтобы справиться с его подарочком. Покажи, может быть, все не настолько страшно. Не могла же она даже не возыметь эффекта. Пришел позлорадствовать, месье Павел, сердито и озлобленно спросил повелитель леса Иван, убрав руки с лица. На самом деле шрам был не таким страшным, как само ранение. Всего лишь небольшой след на носу, думал, будет что-то эффектнее. Ксин Юн все же решил его пожалеть. Ха-ха-ха-м, нет, конечно, подавляя смех от его реакции, ответил я. Я пришел спросить твоего мнения по противнику, ведь следующим с ним сражаться буду я. ТЦ, ты еще поплатишься за свой смех, раздраженно сказал он сквозь зубы. Думаешь, если я не справился, ты сможешь? Нет, конечно, я думал, что мы не осилим его изначально, без особых эмоций пожал я плечами. Ты возлагаешь на моего братца слишком много, раздался голос подходящего повелителя бури. Пусть он и силен, но я сильнее. Если бы не то, что порядок боев решала жеребьевка, то у вас даже не хватило бы времени, чтобы сразиться с ним, усмехнулся он. Хочешь, могу уступить тебе свою очередь, безразлично произнес я. У меня природный талант двойной защиты, что почти бесполезен против его подавляющей помощи. Нет уж, так не пойдет. Либо ты вернешься с победой, либо как этот хлюпик, язвительно заявил Егор. Каждый из нас должен сразиться с ним и по возможности украсть зуб. Если кто-то откажется, то станет предателем, и двое других просто уничтожат его. Заткнитесь оба, взревел Иван, вставая на ноги. Либо вы валите отсюда по-хорошему, либо я вызываю охрану и своего старейшину. Да, успокойся ты, я просто пришел заглянуть на огонек, поднял руки вверх Егор. Ведь с сегодняшнего дня я тоже могу приходить сюда. Ха, забавно то, что именно благодаря его знакомой я и смог так легко добраться до сюда. Вот и вали обратно и сделай все, как надо. Аксин Юна оставьте мне. Я лично с ним разберусь, находясь на грани эмоционального срыва. Продолжал повышать голос Иван Орлов. Он заплатит мне за все, что сделал. Шрамы украшают мужчину, что за бред. Они всего лишь показатель кончающейся удачи. Кто-то, так играющийся со смертью, рано или поздно погибнет, упиваясь своим безумием. Хорошая речь, жаль бесполезная, наигранно похлопал в ладоши Егор, после чего заявил, так как ты не в духе и все еще бесишься, толковых советов по победе из тебя не вытянешь, так что прощай, махнул он рукой. Глава 398. Потерянная репутация. Чен Роу, Иньян, открыто за 1010 лакиков. Ах, это было так мощно. Бой Ксин Юна и некоего повелителя леса, это совершенно не то, на что рассчитываешь, слыша о боях магов. Не думала, что кто-то, кроме членов кланов закалки, будет способен так сильно насолить моему учителю. Ха, а те шрамы, никто не сказал бы, что они были красивы сами по себе, но в своей общей композиции. Они делали вид Ксин Юна невероятным. Угрожающая аура, окружающая его во время боя, словно поднялась на совершенно иной уровень. Особенно меня привлек древовидный черный, словно обугленный, шрам на его спине. От него исходила сила природной молнии, внушающая страх. Очевидно, именно удар молнии и оставил его. Но кому-то, не достигшему стадии концентрации точек, пережить его, надо обладать невероятной удачей для этого. К сожалению, все хорошее имеет особенность заканчиваться. Вернувшись после боя, Ксин Юн говорил только о делах и почти сразу ушел на встречу с еще каким-то типом, по типу моего прошлого противника и его сегодняшнего. Ну, я хотя бы урвала у него технику клана Ван. Я видела ее мельком, когда вывозила ее, КХМ. Тогда мне пришлось изрядно постараться и быть в довольно неловком положении достаточно длительное время. Только вот открыв то, что он мне дал, я была изрядно удивлена. Это была определенно схожая, но точно другая техника. Различия были видны невооруженным взглядом. Эта новая техника обладала особенностями техники клана Тан, сердца молота. Неужели он и правда хочет сказать, что занимается сплавлением трех техник в одну? Безумец. Как ему такое только в голову пришло? Овладеть ими уже сложно, но создать новую на основе трех? Ха! Не зря я решила идти за ним, он определенно тот человек, что бросает вызов небесам. И мне абсолютно плевать, делает он это из-за того, что уверен в своих силах, или из-за простого безумия. Вернувшись, Ксин Юн не стал долго задерживаться на арене и скрылся в ночи, вновь оставив меня одну. Меня это реально начинало бесить. У него явно происходит что-то нехорошее, но просить помощи он упорно не собирается. Что ж, мне остается только делать то, о чем он просил меня до этого. Не думаю, что ему понравится, если я буду лезть в его дела. Направившись на арены клана Ву, я непроизвольно погладила шею, слегка усмехнувшись. Ошейник, да, подумала я, в этот момент, другого назначения подписанного мной контракта я не вижу. Я все еще хорошо помню тот день на турнире трех кланов, когда мы встретились с ним после его боя с Элин. Тогда я хотела лишь реванша, чтобы узнать, насколько сила странного паренька по имени Асура, взявшегося из ниоткуда, превосходит мою. Тогда я не могла и предположить результат встречи. Словно дьявол, он заманивал меня в свою ловушку. Он предложил силу, показанную на своем собственном примере. Как я могла не согласиться? Сила – это то, чего я хочу больше всего. Только она позволит жить так, как того захочешь ты. Только она может дать несравнимое чувство победы. Просил ли он слишком много за это? Сложный вопрос. Тогда я его плохо знала и не могла судить об искренности его слов. Но встав перед выбором сожалеть всю жизнь или рискнуть, продав свою душу, я выбрала второе. И, не могу сказать, что сильно пожалела. У меня было единственное условие. Не вредить клану Тан, который вырастил меня и занимал большое место в моем сердце, и это было прописано в его контракте. В любых других руках я могла бы стать безвольным рабом, но Ксин Юн не такой человек. Ему нужен контроль, абсолютный контроль. В некотором смысле в такие моменты он ведет себя по-детски, но это даже мило. В остальном же он вполне приятный человек, которому дорогу лучше не переходить в любом случае. Добровольно нацепив ошейник, я получила достаточно и добралась до того уровня, о котором не могла и мечтать. И переданная мне сегодня техника это лишний раз доказывает. Никто больше не в состоянии передать мне такую невероятную вещь. Ни отец, ни старейшины клана Тан, ни сам глава клана. Мне, конечно, их жаль, но они сами приучили меня к тому, что главное в этом мире – сила. Так что я просто выбрала того, кто ей обладает. И уже во вторую очередь я следую за Ксин Юном, так как он невероятно крут. Ах, вот опять, только вспоминая его сегодняшний бой, я начинаю заводиться. Может быть, у меня и правда фетиш, выходит, я извращенка, ну, и ладно, не ему винить меня. У самого фетиш надвинутых, так что это только прибавляет мне очков перед другими девушками. Хотя тогда Ксинер в любом случае вне конкуренции. Хотя она же его сестра, да, а это вообще. Пребывая в весьма отстраненных от реальности мыслях, я наконец-то добралась до арены клана Ву. Сегодня у меня был назначен бой против команды бронзового ранга. Черт, если бы не этот гребаный повелитель бурь, бросивший мне вызов, то я могла бы уже выступать на центральной арене с серебряным рангом вместе с Ксин Юном. Но из-за него моя серия побед была прервана на 9-й, и теперь придется начать все заново. ТЦ. Еще и по словам Ксин Юна я ему не ровня, а если судить по сегодняшнему бою, Даже если повелитель бури равен этому повелителю леса, то я и правда слабее его. Конечно, Ксин Юн выполнил свою часть сделки и показал мне путь к силе, но было бы полным идиотизмом требовать от него немедленного увеличения способностей. В конце концов, он пусть и невероятный, но все еще человек, ну или по крайней мере существо, равное всего лишь вожакам стаи. Улыбнувшись, подумала я, входя в комнату ожидания перед боем. Теперь с этой новой техникой я и правда должна стать намного сильнее. Пусть и потребуется отложить свой прорыв на этап концентрации акупунктурных точек на несколько месяцев. К счастью, задержка на этом этапе не слишком пагубно сказывается на дальнейшем прогрессе. Многие обычные люди обычно застревают на этом этапе. Все же переход сравним с прорывом на новый уровень и позволяет окончательно преодолеть пределы человеческого тела, став равным по силе вожакам стаи или превзойти их. Для этого требуются определенные манипуляции с внутренней энергией, и если она недостаточно качественна или ее недостаточно много, или контроль практика закалки над ней недостаточно хорош, то прорыв не удастся. Для прорыва на этап концентрации точек нужно создать точку сердца и начать ее скопление, а для этого надо собрать всю имеющуюся внутреннюю энергию в теле и сжать ее согласно используемой технике в районе сердца. Если просто сжать энергию, то ничего не выйдет, и без соответствующих знаний сделать это невозможно. Удивительно, как наши предки нашли этот способ, ничего не зная о последующих уровнях. Ха, а ты, оказывается, не такая страшная, да, раздался голос мужчины, которому было явно за 40, вырвавший меня из задумчивости. Я вышла на арену, где уже были мои противники, команда бронзового ранга с каким-то там пафосным названием. Мне слишком лень запоминать информацию об этих мошках. Ты обычная трусиха, топчешь слабых, а от сильных убегаешь. Ничего, сегодня мы покажем тебе, что ты вновь ошиблась и зря выбрала нас своими противниками. Не сильно обращая на треп мужчины, видимо лидера команды, я тяжело вздохнула. В их команде было 4 человека, и все они приближались к пику силы бронзового ранга, имея по одному элементу первой-второй ступени среднего уровня, а второй элемент был либо уже на среднем уровне, либо на пике начального. Победить их в одиночку какому-то обычному магу первой ступени среднего уровня в обоих элементах было бы крайне сложно, особенно учитывая их возраст, а значит и опыт. Не стоит сбрасывать со счетов магов, что застряли на пике начального среднего уровня на протяжении всей своей жизни, особенно если они продолжают активно участвовать в сражениях. У них нет таланта продвинуться дальше, но опыт и навыки использования заклинаний могут быть просто запредельны. Даже если твой навык уникален среди студентов, как у Сюй Чжаотиня, это не значит, что не найдется опытного мага, превзошедшего тебя. Хотя используя методы Ксин Юна, разница будет не столь очевидна. Не дожидаясь сигнала к началу, я призвала свой главный атакующий артефакт – цепи. Я занималась их созданием еще до турнира 3 кланов, но не успела подготовить достойный вариант, так что сражалась по старинке кулаками. Можно было бы попросить старших сделать мне его, но в клане Тан считается, что каждый сам должен сделать себе артефакт, и, кроме подарков наставников, использование чужих артефактов является потерей чести. Чего еще следует ожидать от клана, главной идеей которого является артефакторика, а мои цепи имели значительную длину, оплетая обе руки и закрепляясь еще и на спине. Я специально делала их такими длинными, чтобы свободно орудовать ими, вливая магическую энергию. Этот трюк был одной из секретных техник артефакторики клана Тан, превосходя обычное усиление энергии мага. Сейчас моим пределом было выпустить цепь на 20 метров из одной руки и полностью контролировать ее, но в потенциале текущий артефакт мог позволить и 30 метров. Конечно, и вес был значительным, но для меня это ничего не значило. Я была на пике этапа концентрации и превзошла по силе высших слуг.